Глава 17. Кое-как успокоившись и попутно осознав, что все происходящее не шутка, не вымысел, а злой рок, и никто из этих черствых местных не прибежит мне сопли вытирать, встала, отряхнулась и пошла на поиски боковой двери. Я рассуждала просто. Если челядь пустили, то и меня пустят. И хватит уже сопли разводить. Тьфу, совсем на себя не похоже. Спину выпрямила, откинула волосы назад и вперед с гордым независимым видом. Как же хорошо, что я в обуви примеряла этот дурацкий комплект нижнего белья. Даже не представляю, что со мной было бы, окажись я в этой дыре босиком. Бр, как представлю, что мне предлагают обуть штиблеты какой-нибудь гузель, насквозь пропахшие немытыми ногами и пропитанные неизвестно какими грибками. Ужас. Да. На мне не мои фирменные шпильки, а тапочки из магазина, в которых все переобуваются в примерочной. Но, попрошу заметить, я в носках. В бутики приличные люди ходят, а здесь, я уверена, есть риск подцепить что угодно, просто стоя на улице в неподходящем месте. Отлично, вот и дверь, куда заходили все, кто нас встречал, вроде бы. Ауч, за что? Вскрикнула я, зажимая нос рукой. В этот раз обошлось без фееричных падений на многострадальную пятую точку, но удар в нос откуда-то прилетел. «Ладно. Думаете, я гордая? Отступлюсь?» Воинственно начала я речь неизвестно с кем. «Но, как говорится, это еще не клиника. Клиника наступит, когда неизвестно кто начнет мне отвечать. Гордая, да, но не отступлюсь». Я погрозила пальцем в воздухе и пошла к следующей двери. Благо, она была совсем рядом, а не через полкилометра отсюда. План был простой. На улице ощутимо похолодало, да еще и разгоряченное дневным солнцем тело начала бить дрожь. А какая-то дверь должна открыться. Я на это возлагала все надежды. Да и ходить, хоть что-то делать, все же теплее, чем медленно замерзать. Я получила еще два толчка в руку. Один в живот и целых три раза досталось коленям. Не знаю, что это за шутки такие от системы безопасности. Происходящее я давно не анализировала. Даже мысли о волшебстве появились в голове. Мозг, видимо, начал претерпевать изменения от холода. Надеюсь, изменения обратимые. Но факт остается фактом. Стоило мне дернуть дверь, как она меня ударяла. Бред сумасшедший, короче. Наконец, мне повезло. Самая невзрачная, потрепанная черная деревянная дверь поддалась с первого же моего касания. С минуту я смотрела на открывшийся проем и ждала. А вдруг это новая уловка от местных разработчиков системы защиты? И войди я в эту дверь, на меня там и вовсе приз сверху упадет. Но холод и голод заставили все же зайти внутрь. Тем более никаких подозрительных дуновений ветерка не было. Да и вообще там впереди явно свет. Так я сама себя убеждала, что это чуть ли не самая безопасная дверь на свете. Что ж, внутри действительно даже шкаф не свалился на меня. Его попросту тут не было. Дверь со скрипом резко захлопнулась. Стоило мне обеими ногами переступить порог и выпрямиться. Дверца просто ниже моего роста оказалась. А ведь я не дылда. Больше для порядка толкнула дверь. Но она не поддалась. Ясно. Раз зашла, значит, сиди и не рыпайся. Логично. В целом, вполне логично. Я столько пыталась попасть в этот напыщенный дворец, что уж точно глупо будет отсюда выходить. Огляделась. М-да. А я точно в гостях у эмира Биармии? Или как там его должность? Джейкоб озвучил. Или их хозяин эмир Агробы? Что вообще за должность, эмир? Мэр? Губернатор? Президент? Или вообще не по этой части? А, не суть. Суть в том, что там, куда меня соизволили пустить, серо, невзрачно и обшарпано. Через узкий небольшой коридор я попала в прямоугольное помещение, посреди которого стоял видавший виды диван, покореженный стол и колченогий деревянный стул. И нет, я не оговорилась. Я знаю значение слова «колченогий». И у стула передо мной действительно одна ножка короче, ощутимо короче. Все эти декорации к сцене крайняя нищета, с чем ее едят, были дополнены керосиновой лампой. Она давала слабое освещение, и именно ее огонек, по всей видимости, я и видела у входа. За диваном не было ничего, абсолютно. Вернее, не так. Стена была, да, но двери не было. Какое-то прям тупиковое убежище для приблудившихся крайне нежеланных гостей. Поборов брезгливость, я грузно плюхнула свою уставшую тушу на диван, отчаянно прося про себя, чтобы в нем не жили клопы или другие местные паразиты. Сил не было ни на что. И только урчание живота не дало мне сразу же провалиться в сон. И тут снова случилось странное. На столе, который, напомню, до этого момента мог похвастаться лишь наличием тусклого источника света, внезапно появилась еда. Да-да, я закрыла глаза, мой живот заурчал. Открываю глаза, а передо мной тарелка с кашей. Да похоже на жидкую овсянку. А еще серый хлеб. Надо же, с маслом. И высокая глиняная кружка. Кажется, с водой. Итак, какой у меня выбор? Есть или не есть? Пить или не пить? Откуда взялось все это великолепие? Не хочу думать. Завтра. Попробую найти ответы завтра. Эх, пахнет вкусно. Вроде бы свежие продукты. А вдруг отравлено? Ну и пусть. Все равно с такими приключениями конец мой может наступить в любой момент. И я накинулась на еду. Да, это был, наверное, один из наивкуснейших ужинов в моей жизни. А вода? Волшебный эликсир, не иначе. Я не понимала, насколько мой организм хочет влаги, пока не пригубила кружку. Все. А теперь баиньки. Надеюсь, этот малиновый платок когда-то стирали. В любом случае, под ним хотя бы тепло.